Рассказ продолжает Винсент Гилмор из Чэнсери Лейн, поверенные семьи Ферли. Глава первая. Я пишу эти строки по просьбе моего друга Уолтера Хартрайта. Их назначение — запечатлеть некоторые события, причинившие серьезный ущерб интересам мисс Ферли и происшедшие уже после отъезда мистера Хартрайта из Лиммериджа. Нет нужды упоминать здесь о том, каково мое личное мнение по поводу обнародования этой достопримечательной семейной истории. Часть оной будет рассказана в моем повествовании. Мистер Хартрайт взял на себя ответственность за это обнародование, и, как будет явствовать из обстоятельств мною описываемых, он вполне заслужил право поступать в данном случае по своему усмотрению. Дабы эта история наиболее правдивым и занимательным образом стала известна читателям, необходимо, чтобы ее рассказывали по ходу дела именно те лица, которые были непосредственно замешаны в происшедших событиях. Вот почему я появляюсь здесь в качестве рассказчика. Я присутствовал при временном пребывании сэра Персиваля Глайда в Кумберленде и принимал участие в одном важном деле, которое явилось следствием его недолгого присутствия в доме мистера Ферли. А посему мой долг — прибавить новые звенья к цепи событий и подхватить самую цепь в том месте, где на сегодняшний день мистер Хартрайт выпустил ее из рук. В пятницу, 2 ноября, я прибыл в Лиммеридж. Я намеревался дождаться приезда сэра Персиваля. Если бы в результате его визита была назначена дата свадьбы сэра Персиваля с мисс Ферли, я должен был, получив соответствующие указания, вернуться в Лондон и заняться составлением брачного контракта для молодой леди. Мистер Ферли не соблаговолил принять меня в пятницу. В течение многих лет он был, или, вернее, воображал себя инвалидом, и посему велел передать мне, что недостаточно здоров, чтобы повидаться со мной. Первой из членов семьи, с кем я встретился, была мисс Голкомб. Она приветствовала меня у дверей дома и представила мне мистера Хартрайта, который в течение некоторого времени проживал в Лиммеридже. Мисс Ферли я увидел только за обедом. Я огорчился, заметив, что она выглядит не столь хорошо, как раньше. Она прелестная, милая девушка, такая же внимательная и добрая, как была ее мать. Но между нами она больше походит на своего отца. У миссис Ферли были темные глаза и волосы. Ее старшая дочь, мисс Голкомб, мне ее очень напоминает. Мисс Ферли играла нам вечером на рояле, но, по-моему, хуже, чем обычно. В вист мы сыграли всего один робер, что было лишь профанацией этой благородной игры. Мистер Хартрайт произвел на меня весьма приятное впечатление при первом знакомстве. Но вскоре я убедился, что и он не свободен от недостатков, присущих его возрасту. Теперешние молодые люди не умеют трех вещей. Посидеть за вином, играть в вист и сделать даме комплимент. Мистер Хартрайт не был исключением из общего правила. Впрочем, в других отношениях, даже тогда, при первом знакомстве, он показался мне скромным и весьма порядочным молодым человеком. Так прошла пятница. Я не буду говорить здесь о более серьезных вопросах, которые занимали меня в тот день. Об анонимном письме к мисс Ферли, о мерах, которые я счел нужным принять в связи с этим, и о моей полной уверенности, что сэр Персиваль Глайд с готовностью представит исчерпывающее объяснение по поводу этого неприятного случая. В субботу мистер Хартрайт уехал раньше, чем я сошел к завтраку. Мисс Ферли весь день не выходила из своей комнаты. Мисс Голкомб, по-моему, была не в духе. Дом был уже не тот, что при мистере и миссис Филипп Ферли. Днем я пошел погулять и повидать те места, которые впервые увидел лет 30 назад, когда был приглашен в Лиммеридж в качестве поверенного по делам семьи. Все выглядело уже не таким, как прежде. В 2 часа мистер Ферли прислал сказать, что чувствует себя достаточно хорошо, чтобы принять меня. Вот он-то как раз совсем не изменился с тех пор, как я его знал. Он, как всегда, говорил только о себе, о своих нервах, о своих замечательных древних монетах и о бесподобных афортах Рембрандта. Как только я заговорил о делах, из-за которых приехал, он закрыл глаза и заявил, что я утомляю его. Но я все-таки продолжал утомлять его, снова и снова возвращаясь к главной теме нашего разговора. Мне пришлось убедиться, что он смотрит на предстоящий брак своей племянницы как на решенный вопрос. Сам он соизволил давно на него согласиться. Это был выгодный брак, и лично он будет чрезвычайно рад, когда все беспокойства, связанные с этим, окажутся уже позади. Что касается брачного контракта, насчет этого я мог посоветоваться с его племянницей и почерпнуть сведения из собственного знакомства с делами семьи. Я обязан подготовить брачный контракт сам, а его роль опекуна свести до минимума. Вообще все, что он мог бы сделать, сводилось к тому, чтобы произнести «да» в нужную минуту. Во всем остальном он был готов, не пошевелив пальцем, самоотверженно пойти навстречу и мне, и всем другим с бесконечным наслаждением. Разве я не вижу, что передо мной немощный страдалец, навеки пригвожденный к одру болезни? Неужели он заслуживает, чтобы ему докучали? Нет? Так зачем же ему докучать? Если б я не был досконально знаком с делами семьи, я, вероятно, удивился бы такому полному безразличию со стороны мистера Ферли. Но я прекрасно помнил, что мистер Ферли холост и заинтересован в поместье и доходах с него только пожизненно. Учитывая все это, я не был ни удивлен, ни огорчен результатами нашей встречи. Мистер Ферли вполне оправдал мои ожидания, только и всего. Воскресенье прошло очень скучно. Я получил письмо от поверенного сэра Персиваля Глайда, подтверждающее получение пересланной ему копии анонимного письма и моего заявления. Мисс Ферли вышла к нам днем, бледная и печальная. Она выглядела совсем другой, чем была раньше. Я немного поговорил с ней и попытался коснуться вопроса о сэре Персивале. Она слушала молча. Охотно поддерживая разговор на другие темы, она уклонилась от этой. Я подумал, не жалеет ли она о своей помолвке, как это часто бывает с молодыми леди, когда поздно уже отступать. Сэр Персиваль Глайд приехал в понедельник. Он показался мне весьма привлекательным и внешностью, и манерами. Он выглядел несколько старше, чем я ожидал. Рано облысевшая спереди голова и немного утомленное лицо старили его. Но он был оживлен и подвижен, как молодой человек. Его встреча с мисс Голком была очаровательной, сердечной и непринужденной. Когда ему представили меня, он оказал мне такой любезный прием, что мы сразу почувствовали себя как старые знакомые. Мисс Ферли не присутствовала, когда его встречали. Она вошла к нам минут 10 спустя. Сэр Персиваль поднялся и приветствовал ее чрезвычайно учтиво. Очевидно, он был очень огорчен, что молодая леди плохо выглядит, и вел себя с ней так нежно и почтительно, с такой непритязательной деликатностью, что это делало честь как его воспитанности, так и здравому смыслу. Поэтому я никак не мог понять, почему мисс Ферли выглядела в его присутствии смущенной и подавленной, и воспользовалась первой же возможностью уйти из комнаты. Сэр Персиваль, казалось, не заметил ее сдержанности при встрече с ним и ее поспешного бегства. Пока она была с ним, он не навязывал ей своего внимания. А когда она ушла, не смутил мисс Голкомб никакими замечаниями по поводу ее ухода. За все время моего пребывания вместе с ним в Лиммеридже его такт и воспитанность всегда были на высоте. Как только мисс Ферли покинула комнату, он сам заговорил об анонимном письме, избавив нас от этой неприятной необходимости. Он заехал в Лондон по пути из Хэмпшира, повидал своего поверенного, прочитал документы, пересланные мной, и поспешил в Кумберленд, желая как можно скорее дать нам самые полные и удовлетворительные объяснения. Услышав, в каких выражениях он говорил об этом, я предложил ему прочитать подлинник письма, которое я сохранил для него. Он поблагодарил меня и отказался взглянуть на письмо, говоря, что поскольку он видел копию, то охотно оставит оригинал в наших руках. А затем он сделал нам заявление, которое было именно таким, как я ожидал. «Миссис Катрик», — сказал он, — «в прошлом оказала много услуг членам его семьи, ему самому, и потому он считал себя некоторым образом в долгу у нее. Она была несчастна вдвойне, ибо была замужем за человеком, который ее оставил, и имел ребенка, чьи умственные способности были в расстроенном состоянии самых малых лет. После свадьбы миссис Катрик переехала в ту часть Хэмпшира, которая находилась далеко от имения сэра Персиваля, но он не захотел терять ее из виду. Его хорошее отношение к этой бедной женщине в благодарность за ее преданность его семье только возросло, когда он узнал, с каким терпением и мужеством она переносила неспосланные ей несчастья. С течением времени признаки полного расстройства рассудка ее несчастной дочери стали настолько явными, что необходимо было поместить ее под медицинский надзор. Миссис Катрик признала это необходимым сама, но в то же время в силу предрассудков, понятных в столь почтенной женщине, она ни в коем случае не хотела, чтобы ее дочь попала, как нищая, в общественную больницу. Сэр Персиваль уважает этот предрассудок, как он вообще уважает всякое проявление независимости в людях всех классов общества, решил выразить свою благодарность за преданность миссис Катрик к его семье, взяв на себя расходы по содержанию ее дочери в прекрасной частной лечебнице. К великому огорчению ее матери и его самого, несчастная каким-то образом узнала, что он принимал участие в ее водворении в лечебницу, и прониклась к нему неприязнью, которая дошла до лютой ненависти. Одним из последствий этой ненависти и подозрительности, принимавших у нее разные формы еще в лечебнице, было анонимное письмо, написанное ею после побега из сумасшедшего дома. Если мисс Голкумб и мистер Гилмор, которые помнят содержание анонимного письма, находят, что его объяснение нельзя считать исчерпывающим или захотели бы узнать дополнительные подробности о лечебнице, адрес он упомянул, так же, как и фамилии двух докторов, давших заключение, на основании которого пациентка была принята в сумасшедший дом, он готов ответить на любой вопрос и пролить свет на любую неясность. Он исполнил свой долг в отношении несчастной, дав указание своему поверенному найти ее и снова поместить под медицинский присмотр. Он чрезвычайно желал исполнить теперь свой долг по отношению к мисс Фэрли и ее семье также прямодушно и честно. Я был первым, кто ответил ему. Мой собственный долг был для меня ясен. В том-то и состоит красота юриспруденции, что она может оспаривать любое заявление любого человека, при каких бы обстоятельствах и в какой бы форме оно ни было сделано. Если бы мне официально предложили возбудить дело против сэра Персиваля Глайда на основании его собственного заявления, я, несомненно, мог бы это сделать. Но долг мой состоял не в этом. Мои обязанности в данном случае были чисто юридическими. Я должен был взвесить объяснение, только что выслушанное нами, учитывая высокое положение и безупречную репутацию джентльмена, представившего нам это объяснение. Я должен был честно решить, были ли обстоятельства, изложенные сэром Персивалем, за него или против него. Лично я был глубоко убежден, что они были за него. Сообразно с этим я объявил во всеуслышание, что с моей точки зрения его объяснение является бесспорно исчерпывающим. Устремив на меня серьезный взгляд, мисс Голкомб сказала со своей стороны несколько слов в том же роде, однако как-то неуверенно, что, по-моему, было не совсем уместно и оправданно. Я не могу с достоверностью сказать, заметил ли это сэр Персиваль или нет. Думаю, что заметил, ибо он снова вернулся к предмету нашей беседы, хотя с полным правом мог уже не касаться его. «Если бы я излагал все эти факты только перед мистером Гилмором, — сказал он, — я считал бы дальнейшее упоминание об этом печальном случае неуместным. Я знаю, что мистер Гилмор, как джентльмен, поверил бы мне на слово, и обсуждение этой темы было бы закончено. Но с дамой я должен вести себя иначе, и считаю своим долгом сделать для нее то, чего не сделал бы ни для одного мужчины. Представить ей доказательства, подтверждающие истину моих слов. Вам неудобно просить у меня такие доказательства, мисс Голкомб. Поэтому мой долг по отношению к вам и, в особенности, к мисс Ферли, самому представить их. Покорнейше прошу вас немедленно написать миссис Катрик, матери этой несчастной женщины, с просьбой подтвердить то объяснение, которое я дал вам сейчас. Я увидел, что мисс Голкомб изменилась в лице, по-видимому, ей стало неловко. Предложение сэра Персиваля, хотя он и сделал его чрезвычайно любезно, очевидно, показалось ей, как и мне, намеком весьма тонким, что он заметил неуверенность, которая сквозила в ней несколько минут назад. «Надеюсь, сэр Персиваль, вы не настолько несправедливы ко мне, чтобы заподозрить меня в недоверии к вам», — быстро сказала она. «Конечно же нет, мисс Голкомб. Я предложил сделать это только в знак моего уважения к вам. Простите ли вы мое упрямство, если я все-таки буду настаивать на своем?» С этими словами он подошел к письменному столу, придвинул к нему стул и открыл ящик с письменными принадлежностями. «Прошу вас, напишите короткую записку из любезности ко мне. Это отнимет у вас всего несколько минут. Вы можете задать миссис Катрик два вопроса. Была ли ее дочь помещена в сумасшедший дом с ее ведома и одобрения? Второе. Заслуживало ли мое участие в этом деле ее благодарности? У мистера Гилмора уже не осталось сомнений. У вас тоже, но успокойте мои собственные сомнения и напишите эту записку». «Вы заставляете меня уступить вашей просьбе, сэр Персиваль, хотя я предпочла бы отказать вам». С этими словами мисс Голкомб встала со стула и подошла к письменному столу. Сэр Персиваль поблагодарил ее, подал ей перо и отошел к камину. Маленькая ливретка мисс Ферли лежала на ковре перед камином. Он протянул к ней руку и добродушно поманил собаку. «Подойди, Нина», — сказал он. «Мы с тобой помним друг друга, правда?» Маленькая собачонка, трусливая, капризная, какими обычно бывают эти избалованные собачки, злобно огрызнулась на него, отпрянула от его руки, зарычала, задрожала и забилась под кушетку. Трудно предположить, чтобы такой пустяк, как прием, оказанный ему собакой, мог вывести сэра Персиваля из равновесия. Однако я заметил, что он сразу же быстро отошел к окну. Возможно, временами он бывает вспыльчив. Если так, то я ему сочувствую. Я тоже иногда могу вспылить. Мисс Голкомб недолго писала записку. Закончив ее, она встала и подала ее сэру Персивалю. Он поклонился, взял записку, тут же, не читая, сложил ее, запечатал, надписал адрес и вернул ей. Это было сделано с такой учтивостью и с таким достоинством, что, право, ничего подобного я в жизни не видывал. «Вы настаиваете, чтобы я отослала письмо, сэр Персиваль?» — спросила мисс Голкомб. «Умоляю вас об этом», — отвечал он. «А теперь, когда письмо написано и запечатано, разрешите задать вам один или два вопроса относительно несчастной женщины, которой оно касается. Я прочитал заявление мистера Гилмора, любезно посланное им моему поверенному, с описанием обстоятельств, при которых была установлена личность автора анонимного письма. Но есть подробности, о которых не упомянуто. Виделась ли Анна Катрик с мисс Ферли?» «Конечно, нет». «А с вами, мисс Голкомб?» «Нет». «Она не видела никого из домашних, кроме некоего мистера Хартрайта, который случайно встретил ее на здешнем кладбище?» «Никого больше». «Мистер Хартрайт был в Лимридже, кажется, в качестве учителя рисования. Он принадлежит к одному из художественных обществ?» «По-моему, да», — отвечала мисс Голкомб. Он помолчал с минуту, как будто обдумывая этот ответ, а затем прибавил. «Вы выяснили, где жила Анна Катрик, когда была здесь?» «Да, на ферме Тодда». «Найти ее — наш общий долг по отношению к этой несчастной», — продолжал сэр Персиваль. «Возможно, она сказала на ферме что-нибудь такое, что поможет нам узнать, где она сейчас. При случае я прогуляюсь туда и проспрошу их. А пока что могу ли я просить вас, мисс Голкомб, чтобы вы были столь любезны и передали мисс Ферли мои объяснения? Мне самому слишком тягостно касаться этой неприятной темы. Конечно, когда вы получите ответ от миссис Катрик». Мисс Голкомб обещала исполнить его просьбу. Он поблагодарил ее, любезно поклонился и оставил нас, чтобы отдохнуть в своих комнатах. Когда он открывал дверь, злая левретка высунула свою острую мордочку из-под кушетки и залаяла на него. «Мы хорошо потрудились, мисс Голкомб», — сказал я, когда мы остались одни. «Все хорошо, что хорошо кончается». «Да, безусловно», — отвечала она. «Я рада, что ваши опасения рассеялись». «Мои. Но после того, как вы написали такое письмо, и ваши тоже, надеюсь». «О да, разве может быть иначе? Я знаю, это невозможно, но мне так хотелось бы...» Продолжала она, говоря больше сама с собой, чем со мной. «Чтобы Уолтер Хартрайт был еще здесь, присутствовал при этом объяснении и слышал, как мне предложили написать это письмо». Ее последние слова меня удивили и, пожалуй, даже обидели. Мистер Хартрайт, безусловно, принимал самое живое участие в деле с анонимным письмом, сказал я. И я готов признать, что в целом он вел себя весьма осмотрительно и благоразумно. Но я никак не могу понять, каким образом его присутствие могло бы изменить то впечатление, которое произвели на нас с вами слова сэра Персиваля. «Просто мне показалось», — отвечала она рассеянно. «Нет нужды спорить, мистер Гилмор. Вам лучше знать. Принимая во внимание ваш жизненный опыт, лучшего руководителя я не могла бы и желать». Мне не очень понравилось, что она явно перекладывала всю ответственность на мои плечи. Я бы не удивился, если бы это сделал мистер Ферли, но я никак не ожидал, чтобы умная и решительная мисс Голкомб стала уклоняться от того, чтобы высказать собственное мнение. «Если вас беспокоят еще какие-то сомнения, почему вы немедленно не скажете мне о них?» — сказал я. «Скажите прямо. Есть у вас причины не верить сэру Персивалю Глайду?» «Никаких». «Может быть, что-то в его объяснении показалось вам противоречивым или несообразным?» «Что я могу сказать после того, как он дал мне неопровержимое доказательство, что говорит правду? Разве у него может быть лучший свидетель, чем мать этой женщины, мистер Гилмор?» «Лучшего свидетеля и быть не может, конечно. Если ответ на ваше письмо будет удовлетворительным, лично я не могу понять, каких еще объяснений мог бы требовать от сэра Персиваля любой человек, доброжелательно к нему настроенный». «В таком случае отошлем письмо», — сказала она, вставая, чтобы выйти из комнаты. «Не будем больше говорить об этом, пока не получим ответа. Не обращайте внимания на мою неуверенность. Я могу ее объяснить только тем, что слишком тревожилась за Лору в последнее время. А тревога, мистер Гилмор, может вывести из равновесия самого сильного из нас». Она поспешно вышла из комнаты. Ее обычно такой уверенный голос дрогнул на последних словах. Тонкая, горячая, страстная натура. Женщина, каких редко встретишь в наш пошлый поверхностный век. Я знал ее с юных лет, я наблюдал ее по мере того, как она росла, я видел, как она вела себя во времена разных семейных передряг. И мое длительное знакомство с ней заставляло меня тем внимательнее относиться к ее неуверенности, чего я, конечно, не сделал бы, будь на ее месте другая женщина. Я не видел никакого основания для колебаний или каких-либо сомнений. Но все же мне стало чуть-чуть не по себе, и я встревожился. В молодости я бы горячился и досадовал на собственное непонятное настроение. Но к старости я стал умнее и по-философски решил рассеяться, то есть пойти прогуляться.